сон и позефая. Ярко-блестящая пряжка над белую полную грудью девы Хариты молодой ризы вязала концы. Свежий венок прилегал к высоко подвязанным косам. Серьги с подвеской тройной с блеском качались в ушах. Сзади велись по плечам, умощенные сладкою амброй, запах далекой лия, волны кудрей золотых. Тихо ступала нога, крутобедрая, так по зефаю, юноша сон увидал, полон желанья любви. Крепкой обвитой рукой покраснела Харита младая, но возрастающий жар вежды прекрасной сомкнул. И в упоенье любви, на цветы опускаяся дева, член раскинув с кудрей, свой уронила венок. 1842 год.